Интерлюдия восьмая. Разговор в радиоэфире. «На связи, сэр!» – бодро отрапортовал в рацию пребывающий в прекрасном настроении капитан. Но следующий приказ вогнал бравого вояку в ступор. «Сворачивайтесь и уходите, капитан!» – прохрипел из динамика сердитый голос куратора. «Не слышу подтверждения!» Рык из динамика вернул зависшего капитана к жизни. «Извините, сэр, здесь у нас со связью беда. Я не расслышал. Повторите, пожалуйста, приказ». «Все ты расслышал!» — раздраженно рявкнул куратор. «Отводи дроны и возвращайся на базу». «Но, сэр!» — осмелился возразить ошарашенный неожиданным поворотом капитан. «Мы же почти их дожали!» «Разведка показала, что один из объектов нейтрализован, а защита второго продержится не дольше 3 минут. По предварительным расчетам аналитиков, вероятность успешного захвата и пленения объектов при следующем штурме составит 87%!» «В задницу твоих аналитиков, капитан, с их запоздалыми расчетами!» Устало проворчал куратор. «Считай, что время, отведенное тебе на захват цели, вышло. Выполняй приказ. Командуй отход». «Да черт возьми, сэр! Неужели вы его отпустите? И это после всего, что этот наглец натворил у нас на базе?» «Ты забываешься, капитан!» От шипящего голоса куратора собеседника бросило в холодный пот. Голову осмелившегося возражать капитана прострелила ослепительная вспышка боли. Из носа закапала кровь. «Простите, сэр, все будет исполнено, сэр!» Торопливо забормотал в рацию сломленный бот. «Поверь, капитан, мне тоже было непросто на это решиться». Из голоса куратора исчезли змеиные ноты, и собеседнику сразу стало намного легче. «А как быть с подбитыми дронами?» Нашел в себе силы на уточняющий вопрос капитан. «Часть из них мы могли бы забрать с собой, но потребуется время на их загрузку в вертолеты». «Отставить загрузку! Ни секунды промедления, капитан! Уводи на базу всех способных летать. Уверен, с подбитыми развалюхами за ночь ничего не случится, а утром отправишь к ним патруль с бригадой техников. Все, время разговора вышло. Жду тебя на базе». «Так точно, сэр». «Не разочаруй меня, капитан». В голосе куратора снова послышались шипящие интонации. «Если узнаю, что ты посмел ослушаться и задержался хоть на секунду дольше необходимого, ты очень об этом пожалеешь». «Нет, сэр, я все понял, сэр. Я вас не подведу, сэр!» Зачастил в рацию корчащийся от боли, размазывающий по щекам кровь бот. «До скорой встречи, капитан!» «Так точно, сэр!»